Глава 54. Умри, пророк, навеки замолчи, исполнись предначертанное свыше. Генрих VI, часть 3. Приводятся слова, сказанные Ричардом, герцогом Глостерским, в момент убийства Генриха VI, акт 5, сцена 6. Динмонд, который, как мы уже сказали, полез в пещеру последним, вытянулся во весь свой длинный рост и с опаской пробирался по темному, узенькому и низкому ходу. Вдруг он почувствовал, что сзади кто-то его схватил за ногу. Непоколебимое мужество нашего фермера едва не изменило ему, и он с трудом подавил крик, который всем им, в ту минуту совершенно беззащитным, мог стоить жизни. Он, однако, ограничился тем, что выдернул ногу из рук неизвестного. — Не бойтесь, — услыхал он сзади себя, — это друг Чарльз Хейлзвуд. Слова эти были сказаны очень тихо, но их было достаточно, чтобы встревожить Мэг Мэрилис. Старуха к тому времени добралась уже до места, где пещера расширяется, и стояла на ногах. Как будто заботясь о том, чтобы никто их не услыхал, она начала что-то бормотать, громко петь и в то же время шуршать сложенным в пещере хворостом. — Эй, ты, корга старая! Чертова ты перечница! — прогремел из глубины пещеры грубый голос Дирка Хаттерайк. — Чего ты там возишься? — Хворост складываю. — Чтоб ты тут совсем не замерз. Нечестивец этакий! Тебе тут теперь неплохо. Ты в ус себе не дуешь, только погоди, скоро все переменится. А водки ты мне принесла? — И что там насчет моих молодцов слышно? — спросил Дирк Хаттерайк. — На тебе флягу, держи. — А молодцов твоих всех красные мундиры поразгоняли, поубивали, да на куски порубали. Красные мундиры. Их носили солдаты в Англии со времени военной реформы Кромвеля, 1645 год. Дьявол! Нет мне счастья на этом берегу. Еще меньше, пожалуй, чем ты думаешь. В это время Бертрам и Динмонд уже вползли в пещеру и могли встать на ноги. Мрачно громоздившиеся своды освещались только несколькими угольками, положенными на железную решетку, светильником, которым во время лова семги пользуются рыбаки. Время от времени Хаттерайк кидал на эти угольки охапку сухих веток и щепы, но даже в ту минуту, когда все это вспыхивало, пламя было слишком тусклым, чтобы озарить огромное подземелье. Хаттерайк лежал в самой глубине пещеры, далеко от входа, и ему нелегко было разглядеть, что делалось там. Бертрам и Динмонд, к которым присоединился еще и Хейлзвуд, укрывались за грудой хвороста и могли особенно не опасаться, что их увидят. Фермер догадался схватить молодого лэрда за руку и в эту минуту успел шепнуть Бертраму: «Это наш друг Хейлзвуд». Но знакомиться уже было некогда. Все трое стояли в той же неподвижности, что и окружавшие их скалы, прячась за кучей хвороста, которая защищала пещеру от холодного морского ветра и в то же время не преграждала доступ свежему воздуху. Хворост был навален так, что, глядя сквозь него на освещенное углями пространство, они свободно могли видеть, что делалось в глубине пещеры, в то время как оттуда их нельзя было бы разглядеть и при более ярком свете. В сцене этой, даже если отвлечься от ее внутреннего смысла и от той опасности, которая угрожала в этот миг ее участникам, было нечто зловещее. Так страшна была игра света и тени на столь необычных предметах и лицах. Темно-красные угли на решетке то разгорались ярким пламенем, то вновь тускнели, в зависимости от того, насколько хорошо горел хворост, который Дирк Хаттерайк подбрасывал в огонь. Облако удушливого дыма поднималось к самому верху пещеры. Потом весь этот колыхающийся столб вспыхивал слабым светом, становившимся ярче, когда в огонь бросали охапку сухих веток или сосновую щепу, и дым превращался в пламя. В эти минуты можно было довольно отчетливо разглядеть Хаттерайк. Мрачное настроение, вызванное трудными обстоятельствами, в которых он находился сейчас, придавало его суровому и дикому лицу вид еще более свирепый. Впечатление это еще усиливалось от большой глубины всех темных борозд и изломов, высевшегося над ним скалистого свода. Мэг Мерилис расхаживала взад и вперед, то озаряемая отсветами пламени, то снова погружаясь во тьму. Она все время пребывала в движении, в то время как склоненный над огнем Хаттерайк не шевелился. Он неизменно оставался в поле зрения, а она, как призрак, то появлялась, то исчезала. Увидев Хаттерайка, Бертрам почувствовал, как кровь в нем вскипела. Он хорошо помнил его под именем Янсена. Имя это контрабандист присвоил себе после смерти Кеннеди. Помнил он также, что этот Янсен и товарищ его Браун, тот самый, которого застрелили в Вудберне, жестоко издевались над ним, когда он был еще ребенком. Сопоставляя обрывки своих воспоминаний с рассказами Мэннеринга и Плейдела, Бертрам понял, что этот человек был главным действующим лицом в том преступлении, которое оторвало его от семьи и родины и подвергло стольким опасностям и невзгодам. Множество страшных картин ожило в его памяти. Он едва мог сдержать себя, чтобы не кинуться на Хаттерайка и не проломить ему голову. Но это было бы делом опасным. Вспыхивавшее по временам пламя, озаряя сильную, мускулистую, широкоплечую фигуру разбойника, бросало свой свет на подвешенные к его поясу две пары пистолетов и рукоятку тесака. Вне всякого сомнения, смелости в нем было столько же, сколько отчаянности и силы. Но при всем том он, вероятно, не устоял бы перед силою Бертрама и Динмонта, если бы они напали на него разом, не считая неожиданно явившегося на помощь Хейлзвуда, который был послабее и к тому же безоружен. Однако Бертрам, подумав с минуту, решил, что не имело никакого смысла брать на себя обязанности палача. И понял, как важно было бы взять Хаттерайка живым. Поэтому он подавил негодование и стал ждать, что будет. — Ну, что ты теперь скажешь? — спросила старуха своим хриплым грубым голосом. — Не говорила я разве тебе, что расплата придет как раз в той самой пещере, где ты тогда укрылся? — Не погода и буря, ведьма ты этакая, — отвечал Хаттерайк. — Побереги свои дьявольские наветы, пока в них нужда будет. — Ну как, глось, навидала? — Нет, — ответила Мэг Мерилис. — Маху ты дал, кровопийц проклятый. — Теперь тебе уж твой искуситель не поможет. — Ах ты, старый! — воскликнул негодяй. — Мне бы его только за горло схватить. — Но что же мне теперь делать? — Делать? — переспросила цыганка. — Сумей умереть, как мужчина. Не то тебя повесят, как собаку. — Повесят, чертова ведьма! Еще та конопля не посеяна, из которой веревку будут вить, чтобы меня повесить. Посеяна, выросла, снята и спрядена. Разве я не говорила тебе, когда ты моих просьб не слушал и маленького Гарри Бертрама увез, разве я не говорила, что он воротится сюда? На 22-м году жизни, когда минет срок его мытарств на чужой стороне, не говорила я разве, что от старого останется одна только искорка, но она разгорится снова? — Верно, старуха, ты все это говорила, — сказал Хаттерайк голосом, в котором слышалось отчаяние. — И буря, и дождь. Должно быть, ты говорила правду. Этот молокосос из Эленгауэна всю жизнь у меня был как бельмо на глазу. А теперь из-за этого проклятого Глоссена ребят моих порубили, шлюпки потопили, люгеры тот, должно быть, взяли. Там и народу-то столько не оставалось, чтобы судно в море увести, а защищаться и совсем некому было. Простая рыбацкая лодка и та могла его забрать. А что теперь хозяева скажут? Гром и молния. Теперь мне и показаться во Флиссингене нельзя. — Да и не понадобится, — сказала цыганка. — Что ты там делаешь? Почему не понадобится? — спросил Хаттерайк. Разговаривая с ним, Мэг собирала в одну кучу пеньку. Перед тем, как ему ответить, она полила всю эту кучу спиртом, а потом кинула туда зажженную головню, та мгновенно вспыхнула, и пирамида яркого света взметнулась к самому своду. В это мгновение Мэг спокойным и твердым голосом произнесла: «Потому что час настал, и человек пришел». По условленному сигналу Бертрам и Динмонт выскочили из засады и кинулись на Хаттерайк. Хейлзвуд ничего не знал о готовившемся нападении и немного замешкался. Увидев, что его предали, Хаттерайк сразу обратил свое мщение на цыганку и разрядил в нее пистолет. Она упала с ужасным и пронзительным криком, в котором слышен был не то вопль страдания, не то сдавленный истерический смех. — Я знала, что так будет, — сказала она. Бертрам в торопях споткнулся о попавшийся под ногу неровный камень, и это было его счастьем. Вторая пуля Хаттерайка просвистела над его головой, и прицел был так верен, что, окажись он в эту минуту на ногах, пуля неминуемо пробила бы ему голову. Контрабандист попробовал было вытащить другой пистолет, но Динмонт уже навалился на него, пытаясь прижать к земле. Однако преступник был так силен и вдобавок охвачен таким отчаянием, что даже могучие руки Динмонта не могли с ним справиться сразу. Негодяй проволок своего противника сквозь горящую пеньку и едва не выхватил третий пистолет, что могло стоить жизни нашему доброму фермеру. Но в это мгновение Бертрам вместе с Хейлзвудом, подоспевшим ему на помощь, набросились на Хаттерайка, свалили его на пол, разоружили и связали. Хотя для описания всей этой схватки и требуется немало времени, продолжалась она всего несколько мгновений. Когда Хаттерайк уже был крепко связан, он судорожно рванулся еще раз другой, потом совсем затих. — Дорогонько он свою шкуру продает, — сказал Динмонт. — Ну что же, это не худо. Он встал на ноги и начал стряхивать горящую пеньку со своей грубой одежды и спутанных черных волос, кое-где опаленных огнем. — Теперь все в порядке, — сказал Бертрам. — Оставайтесь с ним и не давайте ему с места сдвинуться, а я пока взгляну, жива ли бедная старуха. С помощью Хейлзвуда он приподнял Мэг Мэрилис. — Я знала, что так будет, — пробормотала она. — Так и должно быть. Пуля пробила ей грудь под самым горлом. Крови было не очень много, но Бертрам, привыкший видеть различные огнестрельные раны, нашел ее тем более опасной. — Боже праведный, Чем же нам помочь ей, бедной? — сказал он, обращаясь к Хейлзвуду. Обстоятельства избавили их от необходимости объясняться и представляться друг другу. — Лошадь моя привязана в лесу, — сказал Хейлзвуд. — Я ведь за вами целых 2 часа следил. Сейчас я поеду и привезу с собой надежных людей. А до тех пор, пока я не вернусь, вам надо получше защитить вход в пещеру. С этими словами он поспешно удалился. Бертрам перевязал как мог рану Мэк Мэрилис и расположился у входа, держа наготове заряженный пистолет. Динмонд продолжал стеречь Хаттерайка, приставив ему к груди свой геркулесов кулак. В пещере царила мертвая тишина. Ее прерывали только сдавленные стоны раненой и тяжелое дыхание пленника.